Морозко Мороз. В стародавние времена, не скажу, что за страна, дед жил со второй женой. И в семье было такое. У старухи дочь была, старикова тут жила. Дочь старухина лентяйка, и старуха ей что нянька. Кормит, поет и халит, старикову дочь бранит. Та с утра уже в работе, поутру к ее заботе прикоснутся лошадь, бык, двор скотины все ж велик. Овцы, свиньи, куры, утки, всех накормит с прибауткой. Дров наколет, подметет, ну а летом огород. Печь затопит, кашу сварит и постели все заправит. Вымоет посуду в раз и успеет в тот же час за водой сходить к колодцу. Как-то раз, когда уж солнце круг по небу свой прошло, девушка, открыв окно, наблюдала даль лесную. Красоту она такую раньше видеть не могла, а сейчас занемогла наша девушка, устала. Тут пред ней старуха встала. Руки в бок, глаза горят. А что губы говорят? Ах, лентяйка, ишь, устала. Кормишь, поешь, ей все мало. А моя-то кровно дочь так умается, что ночь для нее ни сон, ни отдых, меж большой работой роздых. Утром станет голодна, и к столу бежит она. Тут заварки наливает, прямо в чашку высыпает сахару кусочков 6. И давай ватрушки есть. И бывало так устанет, 3 часа потом икает. После 2 часа поспит, а затем опять лежит. Там обед, а в вечер ужин. Бок один, другой натружен. Ночь придет, она не спит, от работы все болит. А тебя лелеешь, холишь, вся в моих нарядах ходишь. И себя ты так ведешь. Нас не ставишь ты во грош. Ну-ка, дед, лентяйку эту, увози хоть на край света, чтоб ее мои глаза не видали. Тут слеза старикова появилась, а девица вмиг простилась с домом, живностью родной села в сани. Что ж, одной видно ей в лесу остаться. «Трудно мне с тобой расстаться», — тут отец ей говорит, — «за тебя душа болит. Но поверь, так лучше будет, ведь она тебя загубит, это мачеха твоя, а с тобою и меня». И, сказавши речь такую, дочку в лес повез родную. Вскоре приехали. Старик дочь садил, и в тот же миг сани по тропе умчались, словно и не появлялись. Вот в лесу она одна. Девушка удручена, под большой присела елью, пробирает дрожь по телу. А морозка была вник, во все щели уж проник. Очутился он на елке, голос молодой да звонкий. «Как ты, девица моя?» Не боишься ты меня? Тепло ли тебе в одежде? Или тебя одна надежда согревает холод злой? Нет, совсем он не такой. Мне тепло, серчать не смею. Тут мороз по лапам ели ниже к ней спустился. Что ж, а теперь ты как живешь? Холоднее сейчас, наверное. Нет, Морозка, ты поверь мне, что тепло мне в этот час. Тут морозка еще раз к ней спустился. Что я слышу? Вся замерзла, еле дышит. А спрошу, тепло тебе? Отвечает не в себе. Мне тепло, теплей не надо. Как узнает, будет рада злая мачеха моя, как морозка ты меня погубил, я замерзаю. Тут морозка зазывает тройку резвых лошадей. Вот несутся вскачь скорей. Стоят все паром, пышут, а девица уж не дышит. Взял морозка, усадил в сани, чаем напоил, в шубы жаркие укутал. и отправились под утро за подарками Ане. Впору ту старик жене говорит: «Я в лес поеду, чует сердце, что беседы больше с дочкой не вести». Быстро дед тропы пути отыскал, подъехал к ели. Что такое? В самом деле? Дочь живехонько сидит, и синичка к ней летит. Белки дочку окружают, в шелк и бархат наряжают. В золоте сидит она, вся задорно весела. Удивился дед такому. Быстро по добру здорову дочам в сани усадил и в деревню покатил. Едут, спрашивает дочку: «Расскажи, как эту ночку провела в лесу одна? Отчего так весела?» Дочь в ответ: «Я замерзала, только виду не давала, — говорила я ему, — мне тепло. Вот потому мне Морозко дал в награду злато, серебра. Я рада, что так ладно все прошло». Ну, а дед лошадки: «Но! Шибче скачь ты, лошадь Зорька! Ишь, добра везем мы сколько! И теперь не стыдно мне пригласить сватов к себе!» Между тем с утра старуха превратилась в стрепуху. К блину блин печь начала. Жучка вдруг из-под стола: «Старикова дочь во злате, дочь старухи на палатях. Так и будет коротать, жениха ей не сыскать». «Тьфу, не так ты лаешь, жучка, у моей ведь дочки ручку, только кто и не просил, уж отказывать нет сил. А что дочка старикова, ты ведь слышь, ума большого и не надо, чтоб сказать, померла, и горевать я совсем по ней не буду». Жучка вновь свое: «Повсюду уж народ бежит сюда, несмотря на холода. Стариков дочь живая, уж в деревне, в нашем крае». Жучку бьет, старуха бьет, ничто в пользу не идет. Жучка снова отвечает: «Старикова дочь гуляет, во дворе уже у нас». И старуха в сей же час шаль накинуть лишь успела, посмотрела — в самом деле во дворе сундук стоит, златом, серебром горит. Рядом дочка старикова, вся живехонька, здорова. Тут старуха руки в бок: «Запрягай-ка, муженек, ты теперь другую лошадь. Да получше, не поплоше. Повезешь мою ты дочь в лес». А в эту самую ночь вновь Морозко бродит, бродит, песнь морозную заводит. «Эй, морозы, холода! Ну-ка все бегом сюда! Вы, бураны и метели, заметайте сосны, ели, все тропинки, все следы и звериные ходы! В лес пришла зима надолго». Ну, а дед до той же елки дочь старухину довез, да и бросил на мороз. Та сидит, на силу дышит, сверху голос чей-то слышит. То Морозко ей привет шлет: «Тепло ли тебе, аль нет?» А девица ну ругаться: «Разве может здесь остаться хоть кусочек теплоты? Уходи, Морозко, ты всю меня аж заморозил. Не согнутся руки-ноги». Он еще пониже к ней: «А теперь тепло?» «Не смей, не трещи, Мороз, не щелкай. Уходи к своим ты елкам». В третий раз спустился к ней, затрещал: «Сейчас теплей!» «Застудил совсем, проклятый! Ты теперь мой враг заклятый!» Только это услыхал наш Морозко, рассерчал. Так ударил по девице, что ни шаль, ни рукавицы не спасли ее совсем. Поутру, часов так в семь, старика старуха будет. «Просыпайся, дед! Не будет мне покоя до тех пор, пока дочка мне во двор злато, серебро, морозки не доставит на повозке». Дед уехал, бабка здесь ждет-пождет, минут не счесть. Жучка лает: «Слишком поздно, твоя дочь в лесу замерзла, и везет ее в гробу дед по белому снегу. Бабка ей пирог кидала, та опять как будто мало. Выйдет замуж за купца, удалого молодца, старикова дочь уедет, а старухи дочка едет в путь последний свой одна. Вот уж близко, вот видна лошадь, медленно шагает, рядом дед. И замирает у старухи сердце вдруг. Дочку мертвую везут. Тут она заголосила, закричала, что есть силы. На земь бросилась, ревет, только впрок все не идет. Раньше думать надо было, не перечь могучим силам. А коль так, живи одна, без детей и старика.